Луна светит безумцам. Глава 14. Я проснулся в темноте. Открываю глаза. Не темно, а просто сумрачно. Лежу на спине, подо мной кровать. Широкая, двухместная. Обстановочка не ахти. Смахивает на дешевый гостиничный номер. Окна затянуты тяжелыми шторами, поэтому в комнате царит полумрак. Карниз в середине прогнулся, и в узкую щель с улицы падает свет. Похоже, я валяюсь давно. В глотке пересохло, губы потрескались. Попробовал вздохнуть глубже, в плече тут же наперебой застучали молотки. Я застонал, скорее от обиды, чем от боли, и только потом сообразил, что шуметь, наверное, не стоило. Повернув голову, чтобы взглянуть на плечо, я едва удержал новый стон. Челюсть ныла немилосердно. Да, лейтенанту Мёрфи под горячую руку лучше не попадаться. А рана-то, оказывается, аккуратно перевязана. Все чинно, благородно, если не считать бесчисленных синяков и кровоподтеков, которые сплошь покрывали руку и грудь. И еще одна любопытная деталь. Я был голый, то есть в чем мать родила. То есть абсолютно без ничего. И если память мне не изменяет, список тех, кто мог меня раздеть, мягко говоря, не слишком длинный. На прикроватной тумбочке громоздилась куча всяких справочников. Один, с надписью «Руководство по оказанию первой помощи», был раскрыт на странице, где черно-белые картинки наглядно иллюстрировали процесс наложения повязок. Тут же были навалены пустые упаковки из-под стерильной марли, бинтов и прочей медицинской дребедени. Рядышком стояла темная бутылка перекиси, а по соседству уютно расположилась старая с зазубренным лезвием ножовка. Возле кровати примостился объемистый пакет. Я поднес к голове правую руку и увидел, что на запястье болтается браслет от наручников с остатками перепиленной цепочки. А, вот зачем ножовка. Другой браслет остался на левой руке. Я ощущал давление металла на запястье. Сначала я попробовал лежать неподвижно, однако боль позиций не сдавала. Тогда я решил, что хуже не будет, если я медленно встану. И правда, не слишком плохо. Вот только ноги предательски дрожат. Я поковылял к туалету и воспользовался удобствами по их прямому назначению. Потом плеснул в лицо немного холодной воды. В этот раз она не застала меня врасплох. Я слышал, как скользнула тень из дальнего угла, и потому ничуть не удивился, увидев в зеркале, кроме моей физиономии, сверкание янтарных глаз мисс Терри Уэст. «Ну, и что у нас плохого?» — буднично поинтересовался я. Если ее лицо и дрогнуло, то лишь самую малость. Надо признать, что она с честью выдержала мой взгляд. За прошедшую ночь ни наряд Терры, ни ее потрясающее самообладание ничуть не изменились. «Тебе повезло. Пуля прошла на вылет. Кость и артерии не задеты. Жить будешь?» «Вот верится-то с трудом!» — скривился я. Волчица пожала плечами. «Рано или поздно боль пройдет». Она невозмутимо осмотрела мою спину, потом взгляд скользнул ниже. «Ты в сносной форме, потерпишь». Кровь бросилась мне в лицо. Покраснев не хуже вареного рака, я схватил ближайшее полотенце и попытался прикрыться, неуклюже орудуя единственной здоровой рукой. «Это ты меня перевязала?» «И...» Я сделал неопределенный жест. «Черт, все время забываю, что рука-то одна!» Тера кивнула. «Ага. А еще я достала чистую одежду. Одевайся, надо помочь Харли». Я взглянул ей прямо в лицо, старательно изображая, ну, очень сердитого чародея. Мисс Уэст даже бровью не повела. «Который час?» «Близится вечер, солнце на закате, а там и луна ждать не заставит. Поторопись, нужно перехватить Харли до начала трансформации». «Ты знаешь, где он?» «Я знаю его», — повела плечом Терра. Я тяжело вздохнул и поковылял обратно. Из бумажного пакета, который лежал подле кровати, я выудил громадные лиловые штаны от спортивного костюма и белую футболку со звездно-полосатым флагом на груди и блестящей надписью «Взятка сенатору! Вклад в страну!». Я недовольно наморщился и начал натягивать это жуткое барахло, на ходу срывая ценники. «Где мы?» «В гостинице на востоке». «А чем ты оплатила покупки?» «Наличными. Макфин говорил, копы умеют отслеживать кредитки». Я покосился на Терру. «Копы и не то умеют. Надо бы теперь и на себя взглянуть». Я почесал в затылке и поковылял к зеркалу. Ходить стало легче. Не потому, что боль отступила, просто я начал с ней свыкаться. «У тебя не найдется ибупрофена или чего-нибудь вроде того?» «Лекарств нету». Терра достала связку ключей от машины и направилась к двери. «Постой-ка!» Она повернулась ко мне. «Нам пора». «А вот и не пора. Никуда мы не пойдем, пока я не получу ответы», — твердо сказал я. Терра нахмурилась, смерила меня свирепым взглядом и открыла дверь. В сумрак комнаты ворвался огненный сноп света. На краткий миг все стало оранжевым. Она решительно вышла из номера, и свет исчез. Я постоял, потом сел на кровать. Ждать пришлось минуты три. Ну, разумеется, она вернулась. Вот только подвижек не было. Терра стояла передо мной и твердила, как заведенная: «Нам пора уходить». Я покачал головой. «Пора получать ответы». «Макфин, и есть один большой ответ на все твои вопросы. Сейчас тебе лучше уйти отсюда». Я фыркнул и гордо скрестил руки на груди. Плечо будто ожгло каленым железом. Я не выдержал и зашатался. Левую руку пришлось опустить. В общем, впечатление получилось смазанным. «Где Макфин? Почему он убил Хардинга? Или он вообще всех убил?» На одном дыхании выпалил я. «Тебе нужно уходить отсюда». «Кто ты? Зачем вы испортили круг в подвале? А откуда ты знаешь Ким Дилэни?» Не сдавался я. Она сгребла меня за грудки и яростно зарычала. «Ты немедленно уйдешь отсюда. Немедленно». «Ну, а чего ради?» — упирался я. Наши глаза встретились, и на этот раз я не отвел взгляд. Я уставился в сияющую янтарную глубь и приготовился нырнуть в душу Терры, попутно впустив ее в свою. Приготовился к нелегкому столкновению разумов. И... ничего. Я продолжал смотреть ей в глаза, а она не отворачивалась, даже не мигала. И в итоге ничего. Я содрогнулся. Черт! Что происходит? Вернее, почему ничего не происходит? Обычно мои попытки влезть в чью-то душу с успехом отражали люди, когда-то прошедшие через это. И еще создание небывалого. Никогда прежде я не вглядывался в душу Терры Уэст. Я прекрасно помню все случаи прозрения. Поверьте, такое не забывается. И потому вывод напрашивается сам собой. Она может быть кем угодно, но только не человеком. «Мы уходим. Сейчас же уходим», – ворчала Терра. А я с сердитым упрямством шипел в ответ. «Это с какой стати?» «Копы нагрянут в любую минуту. Я позвонила в полицию и сообщила, где ты прячешься. Еще я сказала, что у тебя крыша поехала, и ты вооружен. Сам знаешь, после недавних убийств копы на взводе. С удовольствием пристрелят тебя при первой возможности». С этими словами она отпустила мою футболку и вылетела из комнаты. Секунд 5 я сидел на кровати. Потом схватил плащ, который висел на спинке стула, и захромал следом. В плаще красовалась дырка от пули. Засохшая кровь превратилась в жесткую корку. А ладно, на черном все равно не видно. Не бросать же старого друга в самом деле. Грязноват? Не страшно. Ботинки и носки отдыхали поблизости. Их я тоже прихватил. Рабочий день подходил к концу. Скоро улицы заполнятся людьми, спешащими домой. Вот и машина. Ну и развалюха. Наверняка Терра взяла ее на прокат в крошечной частной конторе. Умный ход. Полиция всегда начинает проверку с крупных агентств. И пока копы методично прочесывают агентство за агентством, утечет много воды. Когда Терра садилась в автомобиль, мне удалось получше ее рассмотреть. Высокая, гибкая, тонкая, точно клинок. Сильные руки, длинные пальцы, которые можно было бы назвать красивыми, если бы не шрамы и рубцы, покрывавшие кисти. Цепкий взгляд янтарных глаз непрерывно шарил вокруг. Не потому, что она боялась или нервничала. Дело не в избытке эмоций. Просто она хладнокровно изучала местность. Да, выдержки этой дамочки не занимать. Спокойно, как айсберг, а ведь кровоподтек на лбу, куда пришелся удар разрушающего жезла, должно быть чертовски болит. Сколько прошло? Ночь. Нет, две. Одну-то я провалялся в гостинице. Терра везла нас по восточным окраинам Чикаго вниз к южному берегу озера Мичиган. Перед указателем с надписью «Озеро Волчье» она свернула на тихую просеку. Честно говоря, Терра меня здорово беспокоила. Она возникла ниоткуда, вытащила меня из-под носа у полиции. По сути дела, спасла. Зачем? Хочет помочь жениху справиться с проклятием или наоборот. Они на пару убирают всех, кто способен восстановить круг. Боятся, что магия заклятий удержит страшного оборотня? Сначала убили Ким, а теперь пришли за мной? Не, не стыкуется. Если Макфин действительно луп гору, он перекидывается исключительно в полнолуние. Строго в эти дни. А ведь убийства происходили и до, и после означенного срока. Когда луна пребывала, когда была на ущербе. Факты – упрямая вещь. Кроме того, сама Терра не Вервольф. Вервольф – это человеческое существо, которое с помощью магии превращается в волком. Человеческое существо. Здесь мисс Уэст предъявить нечего. Она просто существо. Вдруг она из тех диковинных созданий небывальщины, что с легкостью меняют свой облик. Подельница Макфинна. убивает в неурочное время разных людишек, чтобы отвести от него подозрения. О подобных созданиях я и не слыхивал никогда. Впрочем, моя подготовка в демонологии по большей части ограничивалась западноевропейскими сказаниями. Это же капля в море. В конце концов, есть индийские поверья, духи майя, африканские легенды и фольклор Восточной Азии. Читать надо было почаще. Вот все руки не доходили и все времени не хватало. Запоздалое сожаление. Если Терра, чудовищное порождение тьмы, и в самом деле хочет убить меня, то сегодня ей уже предоставилась отличная возможность придавить меня по-тихому. А вместо этого она прилежно ухаживала за мной. Круг замкнулся. Бога ради, объясните дураку, чего Терра добивается. Вот вопрос хороший. Он магнитом тянет следующие хорошие вопросы. Кто эти детки, что тусуются по заброшенным магазинам? Чему Терра их обучает? Собирается создать культ преданных последователей, по примеру вампиров? Или здесь кроется что-то иное? Тем временем, просека сменилась узкой тропинкой. Под колесами зашуршал гравий. Терра проехала еще четверть мили и остановилась в лопухах. «Выходи», — скомандовала она. «Харли где-то рядом». Мое счастье, что раздолбанная колымага дотянула почти до места. Все меньше топать придется. Солнце пока не думает прятаться за горизонт. Да и после заката луна взойдет не раньше, чем через час. Словом, бывают в жизни и светлые моменты. Выбрался я из машины и поковылял за Террой в ближайший лесок. Симпатичный лесок. Раскидистые платаны, столетние дубы кронами сплелись тесно-тесно и задерживали верхушками солнечный свет. Темно и тихо. Птичья трель едва слышна, словно пичуги сочли за благо подняться повыше, к солнцу, к позднему осеннему теплу. От вздохов ветра багряные листья осыпались, кружились и падали, падали. Под ногами шелестел золотистый лиственный ковер, и звук шагов отчетливо раздавался в лесном безмолвии. Временами ветер пронизывал до костей. Я от души радовался, что все-таки прихватил из гостиницы плащ. Терра с виду по-прежнему была спокойна. Однако в лесу явно старалась не шуметь. Двигалась с преувеличенной осторожностью. Лишь пару раз под ее ногой хрустнула сухая ветка. От меня шума гораздо больше. Я чувствовал себя слишком погано, чтобы прикидываться последним из магикан, и просто плелся позади, изображая стадо кабанчиков. Пусть скажет спасибо, что я вообще иду. Мы и сотни ярдов не прошли, как Терра вдруг присела и стала напряженно озираться. Донесся тонкий протяжный свист. Согнутое молодое деревце резко выпрямилась, затянув крепкую петлю вокруг ее лодыжки. Терра шлепнулась на земь, взвизгнув от удивления, и ее потащила по камням по листве. Брык, брык, брык. Я стоял дуб-дубом и только ошарашенно пялился на нее. Внезапно перед моим носом из кучи опавшей листвы выросло нечто. Не дать не взять тень отца Гамлета. Акт 1, сцена 4. Сейчас распинаться начнет. Но вместо того, чтобы оплакивать свою судьбу, призывая отомстить за погубленную жизнь, отмороженный папаша сходу впечатал кулачище в мою многострадальную челюсть. Хорошо его понимаю. Фиолетовый синяк семафорил красочно. Грех не воспользоваться столь любезным приглашением. В общем, рухнул я. В глазах потемнело, в ушах зачирикало. Упал больно, зато на здоровый бок. Открываю глаза, и прямо надо мной чья-то голая грязная пятка. Пинац! Короче, сцапал я эту пятку и рванул с отчаяния, что было силы. Обладатель немытых конечностей шмякнулся рядышком. Лежал бы, отдыхал, но так нет. Не снижая скорости, он перекувыркнулся, как сделала это Мёрфи при отработке падений, и железными руками схватил меня за глотку. «Есть! Ты мой!» — зарычал новоявленный Тарзан. Я извивался, я отбивался, я мутузил чёртова выродка, но, по-моему, он даже не замечал сопротивления. Он больше, он сильнее. К тому же последние 15 часов я то и дело напарывался на чужие пули и кулаки. Вряд ли этот парень так же весело проводил свободное время. Надо ли говорить, что мои шансы на спасение равнялись нулю?